Когда в деревню пришла карательная, Голохвост едва успел скрыться от расправы. Но в то время уже вся волость стояла под ружьем. Никита ночью нагрянул в деревню с отрядом. Сонные юнкера разбежались в нижнем белье, а командира взвода и двух отделенных Никита захватил в собственном амбаре с женой. Отделенных тут же застрелили, а командира взвода схватили живьем, связали руки и повлокли по деревне. Толпа валила за ним и била его, чем попало. Боярин помнил, как жена Голохвоста, простоволосая в разодранной юбке, за которую цеплялась плачущая девчонка, бежала сбоку и тоже плача, крича и ругаясь самыми оскорбительными для себя словами, плевала офицеру в глаза или вдруг впивалась пальцами в обезумевшее окровавленное лицо. Боярин тоже бежал со всеми, также кричал и бил офицера и даже ухитрился пнуть его лаптем, когда офицер упал на землю, и все бросились его топтать. Никита с женой возили теперь лес на новый сруб. Другая карательная спалила у них избу, и, как видно, припозднились. Жена только еще доила корову. Никита стоял возле, держа одной рукой тянувшегося к вымени телка на веревке. Другой он хватал его за мордочку. Корова тихо мычала, сибилась, поворачивая голову к телку. Жена Голохвоста уговаривала ее. «Мает на небось с телком», — сказал боярин, ощутив за Никиту мягкие и теплые прикосновения телячьих ноздрей в ладони. «Здравствуйте». «А, Осип, здорово!» Сипло отозвался Голохвост. «Ну как, провел?» «А чего им сделается?» Боярин пренебрежительно махнул рукой. Но Голохвост, как видно, думал по-другому. «Старик уж больно хороший», — сказал он с улыбкой. «Правильно разъясняет. Че там нового слыхать? Да стой ты, дьявол! Васька, иди телка подержишь. Правду говорят, будто отряд гладкого на сучан уходит. Видать, здорово там заварилось». «Да я в Ольге не был», — нехотя сказал боярин. «Не был? Нонче Николка Федотов сын воротился с волости, говорит, вот горе мне с ней, ну не дает все», — со слезами сказала жена Голохвоста. «Подпускай, что ли, ча?» Голохвост отстранил подбежавшего к нему парнишку и сам подпустил телка. «Да, воротился с волости, говорит, будто заняли наши сучанский рудник, будто подбираются к Кангаузу». «Очень просто», — согласился боярин, не поверив ни одному слову. «Ишь, как дорвался», — мрачно кивнул он на телка, нетерпеливо выбрасывавшего задние ножонки, как котенок, ступивший в мокрое. «Говорит, будто американцы на Кангаузе за нас. Ну, только не может того быть. Много их союзников на нашу шею». Боярин глядел на жилистую, откинувшуюся назад и освещенную со спины фигуру Голохвоста, на его напряженные руки, на белую хустку его жены. Баба, съежившись, сидела на корточках, оберегая ведро, чтобы телок не опрокинул его. Боярин вспомнил вдруг, что Никита никак не может простить жене того, что было с офицерами, и мучает ее по ночам, а днем она едва скрывает синяки. «Так вот, может, и с моей дурой», — тоскливо подумала на дочери. «Радуется тоже, нашла жениха». «Ну, прощайте покуда», — сказал он обиженным голосом и медленно пошел от ворот, вывертывая большие ступни и приседая. Он мог бы еще обратиться со своим делом к старшему брату, но после раздела отцовского имущества, когда брату досталась лучшая доля,